Да вот, шли мимо с другом, знали, что не спишь перед отъездом. Хотел с тобой попрощаться, ведь 20 лет пели вместе. Ты меня извини, я должна паковать вещи и не могу уделить вам внимания. Да, ты проходи в гостиную, выпейте что-нибудь. Смотрю, генерал сам пошел по всем комнатам, как у себя дома. А Г за ним. Огляделся кругом, да так и ахнул. «Слушай, мебель-то вся на местах, а мне сказали, что ты ее продала». «Продала? Как же я без мебели буду жить?» «Ну ты ведь уезжаешь. Продай мне». «Так я же через 2 года вернусь. В пустой дом, что ли?» «Ну да, вернешься. А где твой багаж? Может, я помогу тебе?» «Не надо. Весь мой багаж — 4 чемодана, да у девчонок по 2. В суматохе отъезда я больше не обращала внимания ни на АГ, ни на генерала. Мне даже не показалось странным его появление в моем доме. Со мной он ни слова не сказал. Походил по квартире, посмотрел, как Римма закрывает простынями диваны, завешивает люстры, потолкался около людей. Я не заметила, когда они и ушли. Усталая, измотанная, как лунатик, ходила я по квартире, бросая в чемоданы совсем ненужные вещи. И только на рассвете осознала, что одна неотвязчивая мысль всю ночь преследует меня, но я не могу на ней сосредоточиться, а именно, что я где-то уже встречалась с этим генералом, но не могу вспомнить, когда и где». «Послушайте, друзья мои, вам не показался странным визит АГ в такую позднюю пору, да еще с посторонним человеком?» «Ну и наивная же вы, Галина Павловна! Да он же к вам ГБшника привел!» «Почему вы так думаете?» Переглянувшись между собой, мои друзья посмотрели на меня уже как на ненормальную. «Почему?» «Так он и не скрывал, что он ГБшник. В полной своей форме пришел. Вы что, не разглядели?» «Да я в этом плохо разбираюсь». И вдруг буквально приросла к полу. «Василий Иванович, через 20 лет? Не наваждение ли?» «Не может того быть. Просто все они на одно лицо. И все кряжистые, коротконогие. Нет, я схожу с ума». Но чем дальше, тем больше утверждалась во мне уверенность, что это был он, Василий Иванович. Постаревший, но еще довольно бравый, дослужившийся до генеральских чинов. Да и АГ, поступивший в Большой театр вскоре после меня, естественно, попал при вербовке к тому же шефу, что и я тогда. Значит, с тех пор и работал на них. А теперь вот не постеснялся, привел своего покровителя сюда, в мой дом. Ну да ладно, это уже не имеет значения. Пора выходить. Давайте присядем все перед дорогой по русскому обычаю. Ну, с Богом. 6 часов утра. Во дворе ни души. Мы рассаживаемся в машины и, наконец, двигаемся. Прощайте, Василий Иванович, померещившийся мне или настоящий. Через несколько часов меня здесь уже не будет, и ни одна подобная тварь не посмеет так бесцеремонно войти в мой дом. Но что это? Почему мы подъезжаем к Большому театру? Куда вы едете? Нам же совсем в другую сторону. Шофер обернулся, улыбаясь. Да ваши друзья попросили провести вас мимо театра. Сказали, что вам приятно будет. Спасибо, но не останавливайтесь. Езжайте быстрее. Сколько же я уношу в своем сердце обиды, если вот сейчас не повернула головы в твою сторону». 26 июля